Доктор кивнул головой. «И вот почему я вас так хвалю за вашу мудрость», — продолжала миссис Марклхэм, похлопывая доктора по плечу сложенным веером. «Вы не стараетесь, как многие пожилые люди, найти старую голову на молодых плечах. Вы изучали характер Анни, и вы его знаете. Вот это я и нахожу очаровательным». Мне показалось, что от таких комплиментов даже на лице терпеливого и спокойного доктора Стронга появились признаки душевного страдания. «И вы можете мной распоряжаться, дорогой доктор, как вам будет угодно», — продолжал вояка, похлопывая его дружески по плечу. «Знайте, что я вся к вашим услугам. Я готова ходить вместе с Анней и в оперу, и в концерт, и на выставке, словом, куда угодно, в любое из таких мест. Вы даже и не заметите, что я устаю. Долг, прежде всего, дорогой доктор, он превыше всяких иных соображений». И она сдержала свое обещание. Она принадлежала к числу тех, кто может развлекаться без конца, и проявляла в этом отношении удивительное постоянство. В газетах она всегда раскапывала что-нибудь такое, что непременно должна была посмотреть Анне, а изучала она газеты ежедневно, в течение 2 часов, вооружившись лорнетом и расположившись в самом мягком кресле. Тщетно протестовала Анне, ссылаясь на то, что ей все это надоело. Обычно ее мать говорила так: «Я всегда считала тебя разумной, дорогая Анни. Должна сказать, милочка, ты не ценишь доброты доктора Стронга». Это говорилось всегда в присутствии доктора и являлось, мне кажется, основной причиной того, почему Анни большую частью отказывалась от возражений, которые все же иногда делала. Но, в общем, она почти всегда покорялась и шла туда, куда водил ее старый вояк. Теперь мистер Мелдон сопровождал их редко. Иногда приглашали бабушку с Дорой, и они принимали приглашение. Иногда приглашали только Дору. Было время, когда мне не очень-то хотелось отпускать с ними Дору, но воспоминание о том, что когда-то произошло в кабинете доктора, излечило меня от недоверия. Я уверовал в правоту доктора, и у меня не осталось ни малейших подозрений. Бабушка, когда ей случалось побыть наедине со мной, иной раз потирала нос и говорила, что ей не все понятно. Ей хотелось бы, чтобы они были более счастливы, и, по ее убеждению, наша воинственная приятельница, так она всегда называла старого вояку, ничего уладить не может. Она была еще того мнения, что если наша воинственная приятельница срежет свои бабочки и подарит их к 1 мая трубочистам, это будет первый разумный ее поступок. Свои надежды она возлагала на Дика. «У этого человека, — говорила она, — несомненно бродит какая-то мысль в голове. Если ему удастся загнать ее в угол, а именно это особенно трудно для него, то он покажет себя с такой стороны, что все ахнут». Не ведая об этих предсказаниях, мистер Дик занимал по отношению к доктору и миссис Стронг ту же позицию, что и раньше. Казалось, он не подвигается вперед, но и не отступает. Подобно дому, он утвердился на своем фундаменте. И надо сознаться, я верил в его успех не больше, чем в то, что дом тронется с места. Но вот однажды вечером, через несколько месяцев после моей свадьбы, мистер Дик заглянул в гостиную, где я работал в одиночестве. Дора вместе с бабушкой ушла к обеим птичкам пить чай и, многозначительно покашливая, сказал: «Не помешает ли вам Тротвуд, если я с вами поговорю?» «Конечно нет, мистер Дик, входите», — сказал я. «Тротвуд», — обратился ко мне мистер Дик, прикладывая палец к носу после того, как потряс мне руку, — «прежде чем сесть, я хочу сделать одно замечание. Вы знаете свою бабушку?» «Немного», — ответил я. «Она самая замечательная женщина на свете». После этого сообщения, которое мистер Дик выпалил, словно был им заряжен, он уселся с более важным видом, чем всегда, и посмотрел на меня. «А теперь, мой мальчик, я задам вам один вопрос». Сколько вам будет угодно, сказал я. Кем вы меня считаете, сэр? Спросил мистер Дик, скрещивая руки. Добрым старым другом, ответил я. Спасибо, Тротвуд, обрадовался он и весело потянулся ко мне, чтобы пожать руку. Но я, мой мальчик, спрашиваю, кем вы меня считаете вот в этом смысле? Тут он коснулся своего лба и снова стал серьезен. Я не знал, что сказать, но он пришел мне на помощь. Слабоват? Пожалуй, в некотором роде, — нерешительно отозвался я. — Вот именно! — воскликнул мистер Дик, которого мой ответ, казалось, привел в восторг. — Видите ли, Тротвуд, когда они вынули заботы из головы, ну, вы знаете, щей головы, и вложили их, вы знаете, куда, тогда там произошло. Тут мистер Дик стал быстро вращать одной рукой вокруг другой, затем хлопнул в ладоши и снова стал вертеть руками, чтобы изобразить сумятицу. Вот что со мной сделали, верно? Я кивнул ему, а он в ответ тоже кивнул. Одним словом, мой мальчик, — сказал мистер Дик, понизив голос до шепота. — Я слабоумный. Я хотел было возразить против такого заключения, но он прервал меня. — Да, слабоумный. Она утверждает, что это не так. Она и слышать об этом не хочет. Но это так. Я это знаю. Если бы она, сэр, не была моим другом, я очутился бы под замком, и в течение многих лет мне пришлось бы влачить ужасную жизнь, но я позабочусь о ней. Я никогда не трачу деньги, которые получаю за переписку, я прячу их в коробку. Я сделал завещание, я оставлю все ей, у нее будет богатство, почет. Тут мистер Дик вынул носовой платок и вытер глаза. Затем старательно его сложил, разгладил обеими руками и положил в карман, как будто спрятав туда вместе с платком и бабушку. — Вы, Тротвуд, образованный человек, — продолжал мистер Дик, — очень образованный. Вы знаете, какой ученый человек, какой великий человек, доктор. Вы знаете, какую он всегда оказывает мне честь. Он не чванится своей мудростью. Он так скромен, что снисходит даже к бедному Дику, который слаб умом и ничего не знает. Я написал его имя на бумажке и по бечевке послал воздушному змею, когда тот был в небесах среди жаворонков. Воздушный змей был так рад это получить, сэр, и небеса стали еще ярче. Я доставил ему полное удовольствие, сказав, что мы глубоко уважаем и почитаем доктора. — А его красивая жена — это звезда, — продолжал мистер Дик, — сверкающая звезда. Я видел, сэр, как она сверкает. Но тут он придвинул стул и положил руку мне на колено. — Облака, сэр, облака. На лице его выражалась озабоченность, которая отразилась на моем лице, и я покачал головой в знак согласия. — Что же это за облака? — спросил мистер Дик. Он смотрел на меня так пристально. Ему так хотелось получить ответ, что мне стоило большого труда сказать медленно и отчетливо, как обычно говорят детям, когда что-нибудь объясняют. — Несчастью, они далеки друг от друга. И для этого есть какая-то причина. Но какая причина — это секрет? Может быть, отчужденность неизбежна при такой разнице в летах? А может быть, она возникла из-за какого-нибудь пустяка? Мистер Дик после каждой моей фразы задумчиво кивал головой, Когда я замолчал, и он перестал кивать, но, размышляя, продолжал смотреть на меня в упор и не снимал руки с моего колена. — Доктор не сердится на нее, Тротвуд? — наконец спросил он. — Нет, он ее обожает. — Ну, теперь я все понял, мой мальчик! — сказал мистер Дик. Совершенно неожиданно он с таким торжеством хлопнул рукой меня по колену, откинувшись на спинку стула и высоко подняв брови, что у меня мелькнула мысль, не сошел ли он окончательно с ума. И так же неожиданно он стал серьезен. Снова подался вперед на своем стуле, почтительно вынул из кармана носовой платок, словно этот платок и в самом деле представлял собой бабушку, и сказал: — Самая замечательная женщина на свете, Тротвуд. — Почему она ничего не сделала, чтобы все уладить? — Слишком трудное и деликатное дело, чтобы она решилась вмешаться, — ответил я. — А такой образованный человек, — тот он коснулся меня пальцем, — почему он ничего не сделал? — По той же самой причине, — сказал я. — Теперь я все понял, мой мальчик, — сказал мистер Дик. Тут он вскочил, торжествуя еще больше, чем раньше, и начал так кивать головой и с такой силой колотить себя в грудь, что, казалось, вот-вот вышибет из себя дух. — Бедняга сумасшедший, сэр! — воскликнул мистер Дик. — Дурак! Слабоумный! Это я о себе говорю. Вы знаете? — еще один удар в грудь. — И он может сделать то, чего не могут сделать замечательные люди. Я их помирю. Мой мальчик, постараюсь все уладить. На меня они не станут сердиться. Меня они не станут бронить. Если это будет не кстати, они не обратят внимания. Ведь я только мистер Дик. А кто обращает внимание на Дика? Дик — это ничто. И он презрительно дунул, словно сдувая самого себя. К счастью, он уже успел сообщить мне свой тайный замысел, так как послышался стук кареты, остановившейся у ворот садика. Эта бабушка вернулась домой вместе с Дорой. — Ни слова, мой мальчик, — заметил он, — пусть вина падет на Дика. На слабоумного Дика, на помешанного Дика. Мне давно казалось, что я начинаю понимать. А теперь я понял. После того, что вы мне сказали, я все понял. Прекрасно. Мистер Дик не произнес больше ни слова на эту тему, но на ближайшие полчаса поистине превратился в телеграфический аппарат, к большому беспокойству бабушки, делая мне знаки свято блюсти тайну. К моему удивлению, в течение 2-3 недель я больше ничего об этом не слышал, хотя и был очень заинтересован результатом его попыток. В принятом им решении, несомненно, был проблеск здравого смысла, а в его сердечной доброте не приходилось сомневаться, так он всегда ее проявлял. В конце концов, я стал подумывать, что мистер Дик неустойчивый и неуравновешенный, или забыл о своем намерении, или от него отказался. В один прекрасный день Дора захотела остаться дома, а мы с бабушкой отправились в коттедж доктора. Стояла осень. Прения в парламенте не отравляли мне удовольствие дышать вечерним воздухом, и аромат сухих листьев, по которым мы брели, вызывал у меня в памяти наш сад в Бландерстоне, а вздохи ветра навевали знакомую грусть. Наступили сумерки, когда мы дошли до коттеджа доктора. Миссис Стронг только что вернулась домой из сада, а мистер Дик замешкался там, помогая садовнику застрять колышки. У доктора в кабинете сидел какой-то посетитель. Но, по словам миссис Стронг, он должен был скоро уйти, и она просила нас подождать. Вместе с ней мы вошли в гостиную, —